Глава сороковая. Скарлетт почти не спала в ту ночь. Когда взошла заря и на востоке из-за темных сосен на холмах показалось солнце, она встала со смятой постели и, сев на стул у окна, опустила усталую голову на руку. Взгляд ее был устремлен на хлопковые поля, раскинувшиеся за скотным двором и фруктовым садом Тары. Вокруг стояла тишина, все было такое свежее, росистое, зеленое, и вид хлопковых полей принес успокоение и усладу ее истрадавшемуся сердцу. Тара на восходе солнца казалась таким любовно ухоженным мирным поместьем, хотя хозяин его и лежал в гробу. Приземистый курятник был обмазан глиной от крыс и ласок, а сверху побелен, как и бревенчатая конюшня. Ряды кукурузы, ярко-желтой тыквы, гороха и репы были тщательно прополоты и аккуратно огорожены дубовыми кольями. Во фруктовом саду все сырняки были выполоты, и под длинными рядами деревьев росли лишь маргаритки. Солнце слегка поблескивало на яблоках и пушистых розовых персиках, полускрытых зеленой листвой. А дальше извилистыми рядами стояли кусты хлопчатника, неподвижные зеленые под золотым от солнца небом. Куры и утки важно в перевалку направлялись в поля, где под кустами хлопка в мягкой, вспаханной земле водились вкусные, жирные черви и слизняки. И сердце Скарлетт преисполнилось теплых чувств и благодарности Куиллу, который содержал все это в таком порядке. При всей своей любви к Эшли она понимала, что он не мог внести в процветание Тары существенный вклад. Таких результатов мог добиться не плантатор-аристократ, а только трудяга, не знающий устали маленький фермер, который любит свою землю. Ведь Тара сейчас была всего лишь двухлошадной фермой, а не барской плантацией былых времен с выгонами, где паслось множество мулов и отличных лошадей, с хлопковыми и кукурузными полями, простиравшимися, насколько хватал глаз. Но все, что у них осталось, было отменное, а настанут лучшие времена, и можно будет вновь поднять эти акры заброшенной земли, лежавшие под парами. Земля будет только лучше плодоносить после такого отдыха. Уилл не просто сумел обработать какую-то часть земель. Он сумел поставить твердый заслон двум врагам плантаторов Джорджии — сосне-сеянцу и зарослям ежевики. Они не проникли из-под тишка в огород, на выгон, на хлопковые поля, на лужайку и не разрослись нахально у крыльца Тары, как это было на бесчисленном множестве других плантаций по всему штату. Сердце у Скарлетт замерло, когда она вспомнила, как близка была Тара к запустению. Да, они с Уиллом неплохо потрудились. Они сумели выстоять против янки, саквояжников и натиска природы. А главное, Уилл сказал, что теперь, после того, как осенью они соберут хлопок, ей уже не придется посылать сюда деньги. Если, конечно, какой-нибудь саквояжник не позарится на Тару и не заставит повысить налоги. Скарлетт понимала, что Уиллу тяжело придется без ее помощи, но она восхищалась его стремлением к независимости и уважала его за это. Пока он работал на нее, он брал ее деньги. Но сейчас, когда он станет ее шурином и хозяином в доме, она хочет полагаться лишь на собственные силы. Да, это Господь послал ей Уилла. Порк еще накануне вырыл могилу рядом с могилой Эллен и сейчас застыл с лопатой в руке возле горы влажной красной глины, которую ему предстояло скоро сбросить назад в могилу. Скарлетт стояла чуть позади него в пятнистой тени сучковатого низкорослого кедра, обрызганная горячим солнцем июньского утра, и старалась не смотреть на разверстую красную яму. Вот на дорожке, ведущей от дома, показались Джим Тарлтон, маленький Хью Монро, Алекс Фонтейн и младший внук старика Макра. Они несли гроб с телом Джералда на двух дубовых досках и двигались медленно и неуклюже. За ними на почтительном расстоянии беспорядочной толпой следовали соседи и друзья, плохо одетые и молчаливые. Когда они вышли на залитую солнцем дорожку, пересекавшую огород, Порк опустил голову на ручку лопаты и разрыдался. И Скарлетт, посмотрев на него просто так, без любопытства, вдруг с удивлением обнаружила, что в завитках у него на затылке, таких угольно-черных, всего несколько месяцев тому назад, когда она уезжала в Атланту, появилась седина. Она устало поблагодарила Бога за то, что выплакала все слезы накануне, и теперь может держаться прямо с сухими глазами. Ее бесконечно раздражали рыдания Сьюлин,

Не мог он дальше жить без Эллен. И там он сейчас счастливее. Я вот тоже буду счастливее, когда соединюсь с моим стариком. Она произнесла это без всякого стремления вызвать сочувствие. Да обе ее слушательницы и не выказали его. Она произнесла это так спокойно, естественно, словно бы муж ее был жив и находился в Джонсборо. Достаточно проехать немного в двуколке, и она воссоединится с ним. Бабуля слишком долго жила на свете и слишком много перевидала на своем веку, чтобы бояться смерти. — Но вы ведь тоже стоите сама по себе на собственных ногах, — заметила Скарлетт. Старуха бросила на нее острый, как у птицы, взгляд. — Да, однако временами очень бывает неуютно. — Послушайте, бабуля, — вмешалась миссис Тарлтон, — не надо говорить об этом со Скарлетт. Ей и без того худо. Такую дорогу проделала, затянула себя в корсет, а тут еще горе да жара. Того и гляди, выкидыш будет. А вы еще вздумали говорить о печальных, тягостных вещах. — Силы небесные! — воскликнула в раздражении Скарлетт. — Вовсе мне не худо. Я не из тех дохлых кошек, которые хлоп и выкидыш. — Ни в чем нельзя быть уверенной, — произнесла всеведущая миссис Тарлтон. Я, к примеру, потеряла моего первенца, увидев, как бык запорол одного из наших черномазых. И вообще, помните мою рыжую кобылу, Нелли? Она казалась такой здоровой с виду, а на самом деле была до того нервная, вся как натянутая струна. И не следи я за ней, она бы... — Хватит, Беатриса, — сказала бабуля. — Пари, держу, у Скарлетт не будет выкидыша. Давайте посидим в холле, здесь прохладно, такой приятный сквознячок гуляет. А ты, Беатриса, принеси-ка нам по стаканчику пахтанья из кухни. А то загляни в чулан, может, там есть венцо. Я бы не прочь выпить рюмочку. Посидим здесь, пока все не придут прощаться. Скарлетт, надо бы лечь в постель, — не отступалась миссис Тарлтон, окидывая взглядом ее фигуру, с видом знатока, умеющего вычислить сроки беременности до последней минуты. — Ступай, ступай, — сказала бабуля, подтолкнув миссис Тарлтон палкой, и та, небрежно швырнув шляпу на буфет и, проведя рукой по влажным волосам, отправилась на кухню. Скарлетт откинулась в кресле и расстегнула две верхние пуговки узкого корсажа. В высоком холле было прохладно и темно. Легкий сквознячок, гулявший по дому, казался таким освежающим после солнцепека. Она посмотрела через холл в гостиную, где недавно лежал в гробу Джеральд, и, стремясь прогнать мысли о нем, перевела взгляд вверх на портрет бабушки Рубияр, висевший над камином. Этот поцарапанный штыком портрет, на котором была изображена женщина с высоко взбитой прической, полуобнаженной грудью и холодным дерзким выражением лица, всегда поднимал дух Скарлетт. — Не знаю, что был для Беатрисы Тарлтон большим ударом, потеря мальчиков или лошадей, — заметила бабуля Фонтейн. — Понимаешь, она ведь никогда так уж не заботилась о Джимми или о девочках. Уилл говорил про таких, как она. Стержень, на котором она держалась, надломился. Иной раз, я думаю, как бы с ней не случилось того, что с твоим отцом. Ведь главным для нее счастьем было, когда лошади или люди производили на свет потомство, а ни одна из ее девочек не замужем. Да и едва ли сумеет подцепить себе мужа в наших краях, так что бедной Беатрисе нечем занять себе. Не будь она настоящей леди, ее бы можно было считать обычной, вульгарной. И, кстати, а Уилл правда сказал, что хочет жениться на Сьюлин? — Да, — сказала Скарлетт, глядя старухе в глаза. — Бог ты мой, ведь было время, когда она до смерти боялась бабули Фонтейн. Но с тех пор она повзрослела, и теперь, если бы бабуля вздумала совать нос в дела Тары, она просто послала бы ее к черту. — Мог бы и получше себе выбрать, — откровенно сказала бабуля. — Вот как? — надменно произнесла Скарлетт. — Спуститесь на землю, мисс, — колко осадила ее старуха. Я не стану поносить твою драгоценную сестрицу, хоть и могла бы, если бы осталась у могилы. Я просто хотел сказать, что при нехватке мужчин в округе Уилл мог бы выбрать себе почти любую девушку. У одной Беатрисы 4 диких кошки. А девчонки Монро, а Макра... А он женится на Сью и точка. Посчастливилась ей, что она его подцепила. Это Тари посчастливилась. Ты любишь свой дом, верно? Да. Так любишь, что тебе все равно? Пусть твоя сестра выходит замуж за человека не своего круга, лишь бы в Таре был мужчина, который занимался бы поместьем. — Не своего круга? — переспросила Скарлетт, которой эта мысль до сих пор не приходила в голову.